Глава 9. «Если ты так уж хочешь знать, — сказала Кейт, — то это Джон». Ей хотелось выговориться. Это был один из симптомов гриппа. За сам же грипп, как утверждала Элли, Кейт могла винить только саму себя, поскольку она сама допустила, чтобы он свалил ее. Лицо Кейт опухло, из глаз и носа текло, в ушах звенело. При глотании горло саднило. Конечности казались будто налитыми свинцом. Каждые несколько минут откуда-то из глубины тела на ее накатывала волна жара, принося с собой панический страх, что вот сейчас она закипит и перельется через край. И если верить Элли, все это было надуманным. Все это было вызвано желанием Кейт пострадать. «Вот это да!» — только и сказала Элли. А потом преувеличенно живо, похлопав себя по груди, изобразила, как забилось ее сердце в шоке от услышанного. «Не знаю, так ли я хочу это знать. Разумеется, я двумя руками за внебрачные связи. Ведь нам, женщинам в расцвете сил, невозможно найти приличного свободного мужчину. Но здесь совсем другое дело». «Честно говоря, я потрясена. Не понимаю, что вдруг на вас нашло? Как тебе вообще такое? Невозможно даже представить себе двух более несхожих людей, чем вы. И раз уж мы заговорили об этом, как это твое похождение согласовывается с твоими высокими моральными принципами? Есть мужья, Кейт Гарви, и есть мужья». Есть мужья неизвестных тебе женщин или шапочных знакомых. И тут уж кто успел, тот и молодец. А есть мужья подруг. И таких мужей мы не трогаем. «Руф Керрон, твоя подруга», — напомнила ей Кейт и тяжело уселась на газон. «По крайней мере, бывшая. Мы с Руф никогда не были так близки, как вы с Джеральдин. А еще Джеральдин — твоя родственница». Хотя, конечно, об этом легко забыть. Ну и кашу ты заварила. Я не знаю. Стоит мне уехать из страны на пару недель, как тут же наступает полный хаос. А что касается моральных принципов, то мое похождение, как ты говоришь, с ними совсем не согласуется. Я чувствую себя страшно виноватой. Мне никогда и в голову не могло прийти, что я окажусь в подобной ситуации. «Ого! Мне нравится это! Окажусь! Полное отсутствие твоей воли и желания! Как будто ты не несешь никакой ответственности за произошедшее!» «Как ни глупо это звучит, но именно так мне кажется честно!» «Удивительно! Как ты можешь смотреть Джеральдин в глаза? Ты по-прежнему будешь заниматься ее садом, одной рукой обнимать ее мужа, а другой...» «Обрезать ее петунии?» «Петунии не обрезают». «Значит, ты будешь продолжать обрывать засохшие цветки с ее далей, пить чай за ее столом и получать деньги?» «Может быть, и нет. Джеральдин всегда намекала, что мои услуги для нее слишком дороги». «И ты влюблена? По-настоящему?» «Невероятно. По-видимому, мне придется изменить свое мнение о нашем старом Джоне. Мне это всегда казалось, что он тряпка, а не настоящий мужчина». «Тебе неправильно казалось», — ответила Кейт, страшно застеснявшись. Ее снова затопило жаром, на этот раз от смущения. «Хотя, разумеется», — добавила она скромно, «меня нельзя назвать экспертом в этих делах. Джона мне не с кем сравнивать». «Кроме как с Дэвидом». «Ну, это было так давно», — сказала Элли. И прозвучало это неожиданно и необъяснимо зло, как будто она только сейчас до конца осознала, в чем призналась ей Кейт. «Вряд ли ты помнишь, как это было». «Это был мой первый сексуальный опыт. Мой единственный сексуальный опыт до последнего времени. И результатом явилось рождение моего ребенка. Такое я забыть не могла». «Тогда рассказывай, кто из них лучше?» «Джону, наверное, далеко до Дэвида. Дэвид ведь чемпион мира, по крайней мере, так говорят. О таком не рассказывают, Элли. Такие вещи не обсуждаются. Порою ты бываешь ужасно нахальна. Ну и ладно, ханжа. Нет, скажи, а что вы собираетесь делать дальше? Понятия не имею. Несчастная Кейт пожала плечами. Она отыскала в рукаве намокшую салфетку и, бесконечно жалея себя, высморкалась. Все эти годы, пока Алекс был ребенком, я отставляла свои нужды в сторону. Я не обращала на них внимания. А теперь они вырвались на волю. Понимаешь, мы ведь могли бы сделать друг друга счастливыми. Гораздо счастливее, чем сейчас. Они с Джоном выдумали себе идеальную жизнь. Благословенная, спокойная, дружественная, чистая, свободное существование, возможное только в мире фантазий. И заодно уничтожить Джеральдин? Кейт скомкала салфетку, засунула ее обратно в рукав и покачала головой. Из глаз грозили палиться слезы. Вот и я ему говорю, что мы никогда... Но я не думаю, что она любит его. Как ты думаешь? Не так, как он этого заслуживает. Разумеется, любит. Хотя и по-своему. Может, даже сильнее, чем она сама об этом догадывается. Но что ее глупышку действительно убьет, так это потеря лица в обществе и урон, который будет нанесен ее положению среди игроков в гольф и приглашенных на коктейли. Нет, Кейт, это даже не подлежит обсуждению. Развлекайся, если тебе так уж хочется, но сохраняй осторожность. И, пожалуйста, больше не обременяй меня своими проблемами. У меня и личных предостаточно. Спасибо большое. Надо отдать тебе должное, Элли. Ты очень расправляешься с невзгодами, сказала Кейт, наблюдая за тем, как из кустов вылетела Петл и принялась кататься на дорожке в приступе кошачьего блаженства. Вероятно, наслаждаясь отсутствием Маффи, который вместе с Джуин отправился в Даунсайд-хаус с подарками из Шотландии для старых дам. «Да? А что мне остается делать, если все мои подруги немного чокнутые? Они поочередно прыгают в постели», к самым неподходящим мужчинам. Сначала Наоми с Алексом, теперь ты с... Как будто недостаточно того, что в газете какая-то соплячка строит против меня козни. И мой домработник дотла сжег мою квартиру. «Ну, — протянула Кейт, как всегда стремясь не отступать от истины, — не совсем дотла. Ну, тогда не сжег, а выжег». Теперь там остались лишь голые стены. Лестница сгорела, на стенах сажа. Из кухни сквозь крышу видно небо. Ух, как только я доберусь до Тревора Покока, я... Закрыв глаза, Элли стала так увлеченно придумывать, что она сделает с Тревором, что на него в этот момент наверняка напала безудержная икота. Глядя на жесткое, решительное выражение лица Элли, Кейт догадывалась, что подруга сейчас рассматривает картины поистине ужасных кар. «Бедный парень!» — пожалела Кейт Тревора, а сама тем временем разглядывала белую кожу между пальцами ног. «Должно быть, он очень переживает». «Переживает? Будь моя воля! Он бы не жил сейчас вообще!» «Но ведь это был несчастный случай, так ведь? Он ведь не специально поджег твою квартиру?» «Я не испытываю такой уверенности. Этот маленький ублюдок вполне мог устроить пожар, лишь бы не чистить плиту. Короче, случайно или нет, но от моего дома остался один почерневший бетон». Элли, захватившая единственный шезлонг на правах гостьи, зевнула, выпрямила ноги, вытянув носочки, и несколько раз развела и свела их вместе, постукивая пятками. Всего неделю назад она вернулась из Италии. И этим субботним утром две женщины сидели в саду, в Тутинге, пользуясь кратким благоволением солнца. Скоро черные сентябрьские тени загонят их в дом. Окна соседних домов, глядящие со всех сторон на Кейт и Элли, демонстрировали деревья, небо, порхание птиц, заборы и крыши. Весь внешний мир отражался в оконных стеклах. В воздухе чувствовалась прохлада, которой не было летом, и горечь. Дыхание ветра приносило из-за садовой стены дым костра и снежинки пепла. Аромат горящих сухих листьев был самым явным признаком осени. Для человека, на которого в одночасье свалились все возможные превратности судьбы, Элли находилась в исключительно хорошем настроении. Увидев то, что осталось от ее дома, она была раздавлена. Она чуть-чуть не заплакала, но потом, будучи прагматичным и несентиментальным человеком, приободрилась при мысли о том, какую сумму можно будет содрать со страховой компании. На эти деньги она сможет перестроить всю квартиру, и у нее будет новая кухня, новые ковры, новое все. Что касается ситуации на работе, то, немного успокоившись, Элли и там нашла повод для оптимизма. Она по-прежнему будет писать для Глоуба, получать жирную зарплату, списывать на компанию большую часть своих расходов. Она или заставит эту Хэнкок уйти, или называла ее «безнадежная Дон», отказываясь воспринимать молодую претендентку как серьезную угрозу, или сможет так уйти из газеты, что ее компенсация при увольнении достигнет небывалых размеров. Элли, как она сама с удовлетворением говорила, находилась в беспроигрышной позиции. Пока же она оказалась бездомной и уже собиралась было поселиться в гостинице или снять временное жилье, но потом ее осенило. Они с Джуин поедут в Тутинг. Они поживут с Кейт, взбодрят и утешат ее, составят ей компанию. Должно быть, виной тому был начинающийся грипп. Но Кейт не выразила большого энтузиазма, услышав эту идею. Все, на что ее хватило, было неприветливое «ладно». «Пойду-ка я сварю нам по чашке кофе», — предложила она сейчас, понимая, что еще немного, и ее охватит такая парализующая апатия, что она и пальцем пошевелить не сможет. Однако Кейт довольно быстро пересмотрела свое решение, добавив: «Через минуту». Вообще-то она надеялась, что Элли вызовется помочь ей. Элли не вызвалась. Элли в качестве гостя была и хуже, и лучше, чем Наоми. Она не скользила тенью по дому, не стекала с дивана днями напролет, зато повсюду валялась ее обувь, тыкая проходящих норовистыми острыми каблуками. И еще Элли очень любила во все вмешиваться. Радио она всегда настраивала на станцию, передающую особенно глупую поп-музыку. Она выставила на кухонных часах точное время, невзирая на протесты Кейт, которая любила, чтобы они шли на 5 минут вперед. Хотя логики в этом не было. Когда звонил телефон, Элли всегда умудрялась первой схватить трубку, говоря, что звонят, скорее всего, ей самой противное. Чаще всего так оно и было. Вот и сейчас, услышав переливы входного звонка, Элли подскочила и решительно направилась к задней двери прежде, чем Кейт успела собраться с мыслями. «Сиди, я открою». «Прошу тебя, не стесняйся», — подумала Кейт в спину подруги. «Чувствую себя как дома». Было слышно, как на переднем крыльце прошли краткие переговоры. И несколько мгновений спустя во дворе снова появилась Элли. Она встала в позу Герольда, широко разведя руки, и объявила: «К тебе посетитель!» Это был Алекс. И выглядел он просто ужасно. Так, по крайней мере, показалось его матери. На взгляд Элли с ним все было в порядке. Кейт обеспокоила не то, что он был неаккуратно выбрит, если он вообще сегодня брился, И не в том, что одет он был в свою самую старую рубашку, или что волос его давно не касалась расческа. Кейт видела гораздо больший беспорядок внутри Алекса, в его душе. Он сумел выдавить из себя кривую улыбку, адресуя ее Кейт, но это было лишь смещение черт лица, не более того. «Наоми», — подумала Кейт с такой неприязнью, что ее сотрясла дрожь. «Это она сводит его с ума своими капризами». «Зачем ты сменила замок?» — спросил Алекс, но не обвиняя, а просто так, мимоходом. «У меня украли сумку из машины и ключи». «О!» Кейт встала и подошла к нему, поднялась на цыпочки, чтобы обнять сына, но он рассеянно отодвинул ее от себя и сообщил. «Наоми ушла». «Что значит «ушла»?» — хотела разобраться Кейт, охваченная дикой, недостойной надеждой, которую она не сумела скрыть. Алекс увидел это и отвернулся от матери. Она была не с ним, значит, она была против него. «Куда ушла?» — спросила Элли, снова усевшаяся в шезлонг. Ей-то, разумеется, хватило ума сделать вид, что она встревожена. Она сочувственно скривила брови и прикрыла рот рукой. Под ее ладонью скрывалась торжествующая улыбка. «В том-то и дело. Я понятия не имею. Понимаешь, мы поссорились, разошлись во мнениях. Ничего серьезного, то есть я так думал. Она ушла, оставила прощальную записку. И с тех пор от нее ни слуху, ни духу. Должна же она быть где-нибудь», — сделала бессмысленное заявление Кейт, отчаянно пытаясь вернуть расположение сына. «Может, у матери?» — размышляла Элли. «В Оксфорде или в Кембридже?» «А она не могла вернуться к Алану», — предположила Кейт, чем вызвала у сына еще большую неприязнь к себе. «Сначала нам надо проверить, не поехала ли она к отцу». «Да, Джеффри Маркхэм. Его телефон должен быть в справочнике». Элли выкарабкалась из тонущего шезлонга и взяла руководство на себя, разразившись потоком бодрых и ненужных указаний. «Алекс, в ногах правды нет. Присядь пока, а я схожу позвоню. Лучше, если это сделаю я. Скорее всего, Наоми не захочет с тобой говорить. Она любит все драматизировать, мы это знаем. Аккуратнее, Алекс. В год 2500 людей получают травмы в результате неосторожного обращения с садовой мебелью. В основном они защемляют пальцы. Это мне Джеральдин рассказала. Она прочитала об этом в журнале. Она всегда такие вещи читает. Кстати, Алекс, в моей квартире был пожар. Может быть, ты уже слышал? Поэтому мы с Джуин решили пока пожить у Кейт». Последнюю новость Элли сообщила радостно и гордо, как будто этим решением она осчастливила Кейт. Оставленные наедине друг с другом, Кейт и Алекс не знали, что сказать. Кейт опустила руки вдоль тела, как маленькая девочка, и выглядела потерянной. Темные глаза сына на миг взглянули на нее и тут же отвернулись в сторону. Он был так красив и так отстранен. В его осанке было что-то величественное. Больше он не был ее мальчиком. Он превратился в настоящего мужчину. Кейт боялась, что умрет от боли за него. Как ей хотелось сказать ему: «А у меня роман. Он тоже окончится для меня слезами. Мы с тобой оба такие глупые». Вместо этого она снова высморкалась и откашлялась. Солнце скрылось за далекими крышами, и в маленьком квадрате сада все сразу стало серым. Наконец они услышали, как Элли положила телефонную трубку на рычаг. «Она была там!» Опередил появление Элли ее голос, деловой и оживленный. «Она уехала от отца только сегодня утром, меньше часа назад. Он не знает, куда она направилась, и, судя по всему, ему на это совершенно наплевать. «Значит, вот что я предлагаю, красавчик. Я сейчас сварю нам всем по чашке кофе, после чего мы устроим военный совет. Согласен? Подумаем, что делать дальше». Окна Копперфилдса были слегка приоткрыты, впуская в дом запах свежескошенной травы и бензина. Джон верхом на моторизованной газонокосилке кружил по ухабистому газону. С утомительной предсказуемостью шум механизма то приближался, то удалялся. С каждым его приближением слушательницы напрягались, сжимали зубы, дыхание замедлялось, разговор умолкал. Наконец газонокосилка остановилась, и на сад постепенно, не сразу, опустилась тишина. Казалось, что жужжание мотора медленно просачивалось в недавно политые клумбы и только потом исчезало совсем. И все равно некоторое время Джеральдин не могла придумать, что бы еще сказать. Она поковыряла пальцем в звенящем ухе и вспомнила об интересной статье о раздражениях, вызванных каким-то вредным веществом, содержащимся в растениях. Однако у нее не было энергии на то, чтобы обсуждать эту тему. Сейчас ей совершенно не хотелось играть роль гостеприимной хозяйки. Через минуту мимо окна гостиной устало прошествовал Джон, сутулый, словно на его плечах лежало что-то тяжелое, и двум неразговорчивым дамам была предоставлена возможность разглядеть его профиль. В нем было нечто, напоминающее аскета или даже религиозного отшельника. Но на Наоми это не произвело большого впечатления. Она не увидела в промелькнувшем мужчине благородства, которое видела в нем Кейт. Правда, Наоми вообще мало что видела за пределами своего собственного мирка. Она бессознательно водила большим и указательным пальцами по бокалу с хересом. «Знаешь, — сказала Джеральдин, нашедшая в себе силы высказать то, что было у нее на уме, — все равно у вас ничего не получилось бы. Все эти нестандартные союзы всегда обречены на неудачу». Она говорила уверенно, даже немного ворчливо, ведь правоту ее слов подтверждало множество примеров. Достаточно было открыть любую газету, и Наоми следовало бы об этом знать в ее-то годы. Джеральдин прошла к буфету, вызвав в атмосфере гостиной смятение, волну, которую создают при движении крупные женщины. Ее платье из полупрозрачного материала с невнятным рисунком из бледно-сиреневых и серых пятен, контролируемый взрыв цвета, сшитое без учета особенностей женской фигуры, обладала эффектом диффузии. Непонятно было, где Джеральдин начиналась, а где заканчивалась. Наоми ничего не ответила. От негодования у нее перехватило горло. Она вся покраснела и пару секунд не могла выговорить ни слова. Она хотела сказать, что, конечно, у них все могло получиться, и что не все нестандартные союзы были обречены на неудачу. Но действительность говорила сама за себя. И тут ей нечего было возразить, противный Джеральдин. У них ничего не получилось. Их союз распался. «Мой племянник», — продолжила Джеральдин, делая акцент на притяжательном местоимении, таким образом заявляя о своих преимущественных правах на Алекса, «очень легко поддается внешнему влиянию». «Она думает, что я соблазнила его», — догадалась Наоми. «Она искренне считает, что все это случилось из-за меня одной». «Я бы предпочла», — проговорила Джеральдин, наполняя нетвердой рукой свой стакан. Янтарная жидкость нетрезво булькала. «То есть мне кажется, что тебе следовало...» «Она предпочла бы, чтобы Наоми сначала позвонила». Ей казалось, что Наоми следовало спросить разрешения перед тем, как свалиться чужим людям на голову. какой бы нетерпимой ни была обстановка в доме ее отца, а там, кажется, действительно было уныло и неприветливо, все-таки можно было предупредить их хотя бы за пару дней. Не то чтобы для Наоми не было здесь места или еды. Большой и удобный дом имел 3 гостевые спальни, и у Горстов всегда был хороший стол. Но вот именно сегодня Наоми здесь были не рады. Вот-вот должен был приехать Дэвид. Он собирался провести здесь выходные. Дэвид был отцом Алекса. Алекс же был другом Наоми. И это создаст определенную неловкость. Джеральдин очень чутко относилась к разного рода неловкостям. Она всегда была настороже, выискивая их, а обнаружив, тут же стремилась устранить их, из-за чего малейшее недоразумение в обществе превращало в проблему. Она неизменно уведомляла людей, не осознающих, что у них что-то не в порядке, об их неприятном положении. Сегодня за обедом она будет сидеть во главе стола с видом человека, который что-то знает, но не хочет об этом говорить. А если непроизносимое будет произнесено, Джеральдин тут же громким голосом сменит тему, станет настойчиво предлагать побеги брюссельской капусты, не применит заметить, что, разумеется, сейчас они не так хороши, как после первых морозов, и, передавая блюдо, наверняка опрокинет свой бокал с вином. Ее дети обладали особенным талантом заводить ее, хотя каждый делал это по-своему. Люси исключительно по своей неуклюжести непременно умудрялась ляпнуть именно то, что Джеральдин старательно избегала. А безобразник Доминик намеренно танцевал вокруг той или иной запретной темы. В этот момент он как раз вошел в комнату, трубя в сложенную ладонь, как в фанфару. «Ой, привет!» — заметил он Наоми и поздоровался, разглядывая ее откровенно, задумчиво, вводя ее в смущение. По его виду было понятно, что у него на уме ее роман с Алексом, что он думает о сексе и тому подобном, что он прикидывал, насколько Наоми была привлекательна для него самого, вероятно, оценивая ее по шкале от 1 до 10. Потом он спросил, «А как здесь можно получить выпивку?» Его сходство с двоюродным братом весьма отдаленное, сводящееся лишь к похожести некоторых черт лица, смутно напоминающее о фамильном родстве. Причиняла Наоми острую боль. Она рассеянно поднесла бокал с хересом к губам, стукнувшись дрожащими зубами о стекло. «Доминик», — обратилась к подростку мать с тревогой и угрозой в голосе, «ты ведь не собираешься сесть за стол в таком виде?» «А что, нельзя?» Он оглядел себя. Сначала посмотрел на одну руку, потом на другую, окинул взглядом ноги, потом, извернувшись, попытался увидеть спину, словно хотел понять, какое тайное правило нарушил он своим внешним видом. Однако то, что на нем были старые джинсы с дырами на коленях, и что выше пояса его голое бронзовое тело прикрывали лишь бусы, свисающие почти до пупка, его бросающаяся в глаза развязность, его падающие на глаза, выцветшие на солнце волосы, все это вместе взятое, не позволило поверить в искренность этого недоумения. «Ну хорошо, как скажешь», — наконец сказал Доминик, добронравнейшим тоном, который сам по себе уже был издевкой. «Прикройся, по крайней мере!» Джеральдин резко села на стул с изогнутой спинкой. «А можно мне сначала пиво?» «Нет, сначала переоденься. Надень рубашку и позови ко мне Люси. И скажи отцу, чтобы шел в дом. Напомни ему, чтобы он помыл руки. Дэвид приедет с минуты на минуту». «Ногти проверять будут», —